Дилетантская озвучка. Специально для проекта «Бармалеи партизаны». Восстание в Политехнионе. Греческие студенты против хунты. С 14 по 17 ноября 1973 года в Афинском политехническом университете, Политехнионе, вспыхнуло студенческое восстание против военной хунты черных полковников. Восстание было жестоко подавлено военными. 24 человека погибло, и сотни были ранены. Однако и военная хунта после расправы над студентами и мирными жителями Афин продержалась меньше года. 28 мая 1967 года в Греции должны были состояться парламентские выборы, на которых однозначно победили бы центристы, однако могли пройти в парламент и некоторые политики левого толка. 21 апреля 1967 года, всего за несколько недель до выборов, группа армейских офицеров во главе с генералом Стилианосом Паттакосом и полковниками Георгиусом Пападопулосом и Николаусом Макарезосом осуществила в стране военный переворот и арестовала всех ведущих политиков страны, включая премьер-министра. Греческий король Константин II сделал вид, что одобряет поступок полковников, действовавших ради спасения страны, а сам попытался организовать ответный переворот, однако в силу его неопытности он был быстро подавлен. Константину II пришлось бежать в Италию, и больше в Грецию в качестве короля он уже никогда не вернулся. Официальным предлогом для оправдания прихода к власти хунты была борьба с анархо-коммунистической угрозой. При этом под анархо-коммунистами понимались все люди левых взглядов. Коммунистическим заговором якобы были охвачены правительственные круги, СМИ и вооруженные силы. Частными проявлениями этого заговора были атеизм, рок-музыка и культура хиппи. Все государственные декреты, изданные после переворота, начинались словами: «Мы приняли решение и постановили». Хунта распустила в Греции все политические партии, ввела военные суды и ликвидировала гражданские свободы. Заключенные подвергались пыткам. 1 июня 1973 года монархия была упразднена, и Пападопулос провозгласил себя президентом. Тем временем среди греческой молодежи росло движение сопротивления диктатуре, и полиция применяла против него все более жесткие методы. 21 февраля 1973 года студенты-юристы забаррикадировались в зданиях юридического факультета Афинского университета, требуя отмены закона о принудительном призыве на военную службу. 14 ноября 1973 года студенты Политехниона объявили забастовку и призвали к началу борьбы с режимом черных полковников. Студенты называли себя «свободными осажденными», отсылая к стихотворению греческого поэта Дионисия Соломоса, который вдохновлялся османской осадой города Мессалонгион. Основным требованием и лозунгом студентов стало «Хлеб, образование, свобода». Спонтанно создавшееся образование приняло решение оккупировать Политехнион. Хотя просоветская марксистская AAFEE и еще одна студенческая партия РИГОС это решение не поддержали. Была сформирована Координационная комиссия оккупации, ККО. Полиция собралась снаружи, но не смогла проникнуть в помещение. На второй день оккупации, часто называемый праздничным днем, тысячи людей из Афин хлынули поддержать студентов. К студенческим протестам присоединились строители и некоторые фермеры из Мегары, по совпадению протестовавшие в те же дни в Афинах. 16 ноября ККО объявило о том, что студенты намереваются свергнуть хунту. Во второй половине дня прошли демонстрации, сопровождавшиеся атаками на здания министерств. Центральные дороги были перекрыты. Впервые в Греции были использованы коктейли Молотова, ставшие позднее визитной карточкой леворадикалов этой страны. Студенты забаррикадировались в Политехнионе и, используя лабораторное оборудование, построили радиостанцию, вещавшую на Афины. Народ Греции, Политехнион является знаменосцем нашей и вашей борьбы, нашей общей борьбы против диктатуры и за демократию. Рано утром, 17 ноября 1973 года, в ворота Афинского политехнического института врезался танк. Согласно данным официального расследования, ни один студент не погиб в ходе подавления восстания, и лишь несколько были ранены. В то же время 23 человека были убиты, и среди них были старшеклассники из лицея Леонин и даже 5-летний ребенок, застреленный перекрестным огнем. И сотни ранены во время подавления беспорядков на улицах Афин за пределами кампуса Политехниона. Греки не верят официальным данным и до сих пор подозревают, что десятки, а возможно и сотни, студентов в этот день были убиты. Протоколы судебных процессов, проведенных после краха хунты, документируют обстоятельства гибели многих мирных жителей во время восстания, и число погибших по сей день остается предметом политических споров. После подавления восстаний по всей Греции был введен комендантский час, и несколько человек застрелили за его нарушение. Хунта черных полковников даже запретила студенческие организации и конфисковала их имущество. Воспользовавшись студенческим восстанием как предлогом, более консервативно настроенный лидер хунты Димитриос Иоаннидис отстранил от власти Георгиуса Пападопулоса, уже начавшего проводить некоторые либеральные реформы. Назначил на пост президента своего земляка, генерала Федона Гизикиса, и начал проводить политику закручивания гаек. Эта политика ему не помогла. Хунте оставалось жить меньше года. После военной авантюры Греции на Кипре летом 1974 года, вооруженного столкновения с Турцией и изгнания турецкой армии греков с северной части острова, стало совершенно очевидно, что режим себя дискредитировал. Встретившись с ведущими греческими политиками, Гизикис принял решение отстранить от власти Иоаннидиса и предложить вернуться из изгнания бывшему премьеру Константиносу Караманлису. Греки чтят память своих молодых борцов за демократию. 17 ноября в стране отмечается День студента, участникам восстания поставлены памятники. Продолжателями их дела считала себя революционная организация 17 ноября, греческая леворадикальная организация, использовавшая тактику городской герильи. Также, именно в память о борцах из Политехниона, на протяжении 45 лет в стране действовал запрет для полиции заходить на территорию университетов без разрешения ректорского совета. Благодаря этому многие вузы страны превратились в убежище для тех самых анархо-коммунистов, которыми так стращали греческий народ черные полковники. Активно использовались в качестве баз во время крупных антиправительственных протестов. Только в 2019 году правительство Кириакоса Мицотакиса лишило греческие вузы этой привилегии. Нам надлежит думать о том, что такие привилегии следует не упразднять, а вводить. И пусть уж лучше университеты превратятся в рассадник анархо-коммунизма, чем над страной расправить темные крылья очередной черный полковник.